Жена вошла в комнату, и Чарли обернулся, чтобы посмотреть, как она выглядит. На ней было темно-синее бархатное платье, плотно обтягивавшее всю ее фигуру и открывавшее прелестные тонкие лодыжки и бальные туфельки на высоких каблуках бронзового цвета. В камине пылал огонь, языки пламени облизывали твердую кору большого рождественского полена. Для Чарли это было великое событие. Он сам отпилил его и целый год держал в сарае, чтобы оно высохло. Белилия, понимая радость мужа, сверкнула улыбкой, пробежала по коврам к широкому креслу, в котором он сидел, и, устроившись рядом, положила голову ему на плечо. Чарли взял Белилию за руку. Огонь бросал на них красный отсвет. В тот момент, 10 минут 6-го, 25 декабря 1913 года, Чарли Хорст считал себя самым счастливым человеком в мире. Для жены Чарли это было первое Рождество в его доме. Они поженились в августе. Белилия являла собой прелестное создание, ласковое, как котенок, с живыми, темными и блестящими глазами. По контрасту с ее яркой красотой брюнетки, Чарли казался еще более бесцветным, угловатым и вялым. В эркере, откуда убрали кресло, стояла елка, ветки которой были украшены сверкающими гирляндами, разноцветными шариками, тряпочными ангелами, бородатыми Санта-Клаусами, бумажными оленями, картонными домиками и веточками перечной мяты. Под елкой вместо обычной белой простыни, имитирующей снег, лежала зеленая бумага, а на ней были рассыпаны еловые иголки, чтобы создать впечатление лесной земли. Обеденный стол украшала ваза с белыми нарциссами, но выглядели они так, будто росли из рождественских веток астралиста и лавра. Белилия уже давно начала готовиться к празднику. Тарелки подбирались в строгом соответствии с кушаньями, а серебряные блюда-ракушки бабушки Чарли были доверху набиты карамелью домашнего изготовления, марципаном и солеными орешками. На буфетной стойке в ожидании гостей уже расположились строго по линейке фужеры и рюмки для вина, а для тех, кто предпочитал что-нибудь покрепче, стояли оловянные бокалы, куда Чарли обычно наливал приготовленный им по особому рецепту горячий ромовый грог. Ну и, кроме того, было в изобилии солено-перченных деликатесов. Паштет из гусиной печенки, копченые устрицы, сардины, анчоусы и крекеры с особой пастой, которую Белилия сделала из смеси разных сыров. На Рождество Чарли подарил жене старинное золотое кольцо в форме сплетенных нитей, собранных в узел, и инкрустированное мелкими гранатами. Она надела его на безымянный палец правой руки и время от времени вытягивала руку вперед и, наклоняя голову то к правому плечу, то к левому, разглядывала со всех сторон. Руки были у нее пухлыми, а пальцы сужались кончиком ногтей, отполированных до такой степени, что они блестели подобно розовым самоцветам. «Да чего ж мой маленький галчонок любит блестящие побрякушки?» — заметил Чарли. Метафора была чисто литературной. Чарли плохо представлял себе, как выглядят галки. Воспитанный на английской литературе, он предпочитал выражать свои чувства подобным образом. Когда Чарли был маленьким, мама пела ему иногда такую песенку. «Вещи редко на себя похожи. Все совсем не то, чем кажется. Стебелек осоки режет ножиком, а смола, как мед пчелиный, мажется». Его жена восприняла критику с обычной благосклонностью, показав ямочки на щеках. «Тебе кольцо действительно нравится?» — спросил Чарли. «Больше, чем платиновые бриллианты. Или даже жемчуг?» «Ах, вот почему ты подарил мне именно этот перстень!» — тихо произнесла Белилия. Чарли сменил тему разговора. «Кажется, пошел снег». С западной стороны дома, там, где была терраса, внизу под обрывом шумела река. Натыкаясь на огромные камни, она будто все время жаловалась. Их дом находился совсем недалеко от большого промышленного города, однако земля вокруг была настолько каменистой, что осваивать ее было невыгодно, поэтому окрестные леса и усыпанные валунами поля оставались такими же дикими, какими их увидели первые поселенцы, прибывшие в Коннектикут. Раздался дверной звонок. Разглаживая новый фартук, служанка Мэри побежала через холл в прихожую. У двери она остановилась, расправила кружева на фартуке и впустила гостей, громко приветствуя их. «Здравствуйте, мистер Джонсон! Счастливого Рождества, миссис Джонсон!» Белилия тоже поспешила им навстречу. Как обычно, Уэллс Джонсон почувствовал себя неловко в ее присутствии. Пробормотав слова приветствия, он собирался вручить хозяйке коробку в подарочной рождественской упаковке, обвязанной золотой тесьмой, но так и стоял, не сняв перчатки и перекладывая пакет из одной руки в другую. Люси Джонсон не выдержала, отобрала у него пакет и вручила его Белилии. «С Рождеством Христовым!» «Но зачем? Это не обязательно!» «Подождите и ничего не говорите, пока не увидите, что там. Можете подумать, что я сумасшедшая». «Я вообще-то люблю подарки», — сказала Белилия. «Как поживаете, Чарли Хорст?» — обратился к хозяину Уэллс Джонсон. «Никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо. Позвольте мне взять ваше пальто». Белилия внимательно разглядывала пакет, красивую яркую оберточную бумагу и тщательно завязанные узлы. «Подождем открывать, пока не явятся все гости», — сказала она и положила подарок Джонсонов на свободное место под елкой. Звонки в дверь пошли один за другим. Число гостей все увеличивалось, приветствия и смех становились все громче, воздух наполнился запахами рисовой пудры, духов и одеколонов, рома и разных пряностей. Жара в доме и обязанность хозяина наливать и разносить бокалы довели Чарльза до того, что он взмок от пота, а кожа Белилии цвета слоновой кости оставалась такой же свежей и прокладной, как белая роза, которую она прикрепила себе на грудь. Эта роза была из букета, подаренного ей их новым другом и соседом Беном Чейни. «Вы слишком добры», — сказала Белилия, протягивая Бену обе руки, и улыбнулась так, чтобы снова были видны ямочки на щеках. «Вы просто меня избалуете своим вниманием». «Избаловать вас? Это невозможно!» — воскликнул Бен. Чарли и Бен обменялись рукопожатием. «Счастливого Рождества!» «Рюмочку?» «Ну что ты, Чарли!» — вмешалась Белилия. «Ты же знаешь про Бена и про настойку!» Оба мужчины рассмеялись. Белилия произнесла это так, будто Бен и яблочная настойка были старыми любовниками. Пока Чарли наливал Бену рюмку, Белилия поднесла ему блюдо с закусками. Он выбрал крекер с сырной пастой. «Вы сделали это из овечьего сыра?» — отметил он с некоторым самодовольством. «Теперь я знаю, что вы думали именно обо мне». «Она думает обо всех», — похвастался Чарли. К 6 часам гости уже насытились и едой, и напитками, и поздравлениями, и сплетнями, а женщины — и изучением праздничных нарядов друг друга. Белилия предложила Чарли достать из-под елки и распечатать рождественские подарки. Для нее это было главным событием вечера. Она ждала его с нетерпением и радостным предвкушением, как любопытный ребенок. «Все уже здесь, кроме Эллен. Но раз она не смогла явиться вовремя, я не вижу причины, почему все остальные должны ждать», — сказала она мужу. «Может, она задержалась на работе? В рождественский вечер? Но ты ведь знаешь, что газеты печатаются и в этот день». Белилия внимательно огляделась, пытаясь определить настроение своих гостей. «Хорошо, дорогой, мы подождем еще немного». Их разговор случайно подслушал доктор Мейерс. «Если под елкой есть подарок и для меня, я хотел бы получить его сейчас. Мне ведь скоро возвращаться в больницу, а сначала придется отвезти домой мамочку». «Ну, знаешь, папочка», — изобразив возмущение, воскликнула его жена, «почему ты думаешь, что кто-то станет делать рождественские подарки такому старому ворчуну, как ты?» Белилия взглядом пыталась добиться согласия Чарли. Он видел, что ей очень хочется поскорее распечатать пакеты, и решил сдаться, как сдается отец, во всем потакающий своим детям. «Открой сначала свои», — предложил он. «Это будет несправедливо, ведь я хозяйка, и мои пакеты надо открывать последними». В спор вступил судья Беннет, предложив такую очередность. Сначала открывает свой подарок один из гостей, потом это делает Белилия, за ней опять гость и так далее. Все согласились и поручили Чарли играть роль Санта-Клауса, доставать пакеты, читать надписи и вручать подарки тому, кому они предназначались. Чарли смутился, испытывая чувство неловкости. Он по природе был застенчив и понимал, что актер из него никудышный. Однако, когда увидел, что его друзья проявляют гораздо больше интерес к подаркам, чем к исполнению роли Санта-Клауса, напряжение спало, и он даже стал отпускать шуточки. Всех гостей удивила щедрость Белилии. Они не привыкли к таким дорогим подаркам на Рождество. Даже самых богатых из них, чьи депозиты были надежно размещены в Нью-Йорке, Нью-Хевене и в Хартфорд Royal Road Stock, с детства учили быть благодарными за такие рождественские подарки, как апельсин, пара перчаток, коробочка конфет и особенно за Библию или очерки Эмерсона. Они, конечно, тоже принесли свои подарки хозяйке, ибо ее гостеприимство с угощениями в рождественскую ночь требовало в ответ вознаграждения. Однако ничто не могло сравниться с ее подарками гостям. Каждый получил свой пакет, и мужья, и жены. А какие роскошные безделушки! Все из нью-йоркских магазинов. Мешочки для табака из натурального шелка, портсигары с монограммами, пепельницы из чистой меди, чернильницы и пресс-папье с бронзовой ручкой, а также специальные дорожные чашки в кожаных футлярах. Миссис Беннет, которая принесла хозяйке дома три тряпочные рукавички для горячих сковородок, купленные в августе на благотворительном церковном базаре и отложенные специально для Рождества, подсчитала в уме, во что обошлись Белилии подарки гостям, и сказала ее мужу: «Никто из нас, Чарли, не мог бы сравниться с расточительностью твоей жены. Не в наших обычаях хвастаться своим богатством, как это делают люди с Запада». Слово «хвастаться» не умолило того удовольствия и радости, которое испытывала Белилия при вскрытии принесенных даров. Страшная аккуратистка, она сегодня беспощадно срывала обертку с подарочных пакетов, швыряла на пол бумагу и золотые ленточки. Каждый подарок казался ей замечательным, а каждый даритель — щедрым. Чарли видел страстное воодушевление от получаемой ею необычной радости. Сироту приняли в добрую, хорошую семью, беспризорную девочку впустили, наконец, в магазин игрушек. Глаза Люси Джонсон сияли, когда Чарли вручал Белилии пакет, обвязанный золотой тесьмой. Под оберткой была коробка с японскими иероглифами. «От Ван Тайяна», — громким шепотом произнесла миссис Беннет. Кое-кто из женщин кивнул. Они тоже узнали манеру оформления покупки и удивились, почему Люси нужно было ехать за рождественским подарком для Хорстов в Нью-Йорк. Белилия вытащила подарок из коробки и подняла вверх, чтобы все видели. На подставке из слоновой кости сидели три обезьянки. Одна закрывала лапками глаза, другая затыкала уши, а третья прикрывала рот. «О, большое вам спасибо! Мне очень-очень нравится!» Белилия поцеловала Люси Джонсон. Миссис Беннет что-то шепнула своему мужу. Судья взглянул поверх очков на Уэлса Джонсона. Раздался бой настенных часов. Некоторые из мужчин достали из карманов свои часы, чтобы проверить время. Люси стала объяснять, почему купила именно такой подарок. Эти три обезьянки напомнили ей Чарли. «Меня?» «Не видеть никакого зла, не слышать его и не говорить о нем. Разве это не Чарли до мозга костей? Такая уж у него натура. Я говорил Уэлсу, что у Чарли самый сильный характер из всех мужчин, каких я знаю». Уэлс Джонсон подошел поближе к судье Беннету. Прикрыв рот рукой, он шепнул: «Люси хотела показать, как мы ценим дружбу Чарли. Он подкинул мне массу дел в этом году». «Но это вполне естественно, ведь его собственность растет в цене», — заметил судья, у которого был в залоге дом Джонсонов и который считал, что заслуживает объяснения их экстравагантной траты денег. «Есть и еще кое-что», — намекнул Уэйлс. Сквозь очки в золотой оправе сверкнуло явное любопытство. Но Уэлс хранил свой секрет, словно деньги в банке. Когда судья начал проявлять нетерпение, Уэлс тихо произнес: «Сейчас не могу ничего сказать. Чарльз не любит, когда об этом упоминают в присутствии его жены. Она очень уязвима». Судья фыркнул. «Если он не застраховал свою жизнь, у нее есть причина быть уязвимой». Белилия повернулась к ним с улыбкой, и оба мужчины смущенно, почти виновато улыбнулись ей в ответ. Она отличалась от других женщин в гостиной, словно была актрисой или иностранкой. В ней не было ничего местного, обыденного. Несмотря на темпераментность, ее манеры были мягкими и утонченными. Говорила она меньше других, больше улыбалась, искала дружбы, но избегала излишней близости. А Чарли был обеспокоен. И когда раздался звонок в дверь, он не стал ждать, пока откроет служанка. Сам бросился в прихожую и распахнул дверь. На пороге стояли две женщины. Одна из них, протянув руку, сказала: «Счастливого Рождества, Чарли!» Другая закричала от радости и бросилась ему на шею. Чарли успел лишь протянуть руку Эллен Уокер, но их рукопожатие не состоялось из-за экстравагантного поведения ее приятельницы. Эллен пришлось опустить руку и последовать за Чарли и Эбби Хоффман в холл. «Какой сюрприз!» — заметил Чарли, обращаясь к Эбби. «Ах ты, старый лицемер! Ты же знал, что я приду!» «Конечно, знал», — подтвердил Эллен. «Я ему уже 2 недели тому назад сказала, что ты проведешь праздники со мной». «Да-да, конечно», — ответил Чарли. «Значит, ты про меня забыл, враль несчастный», — засмеялась Эбби и одарила его поцелуем в щеку.